Утром Ирма ждала Сашу у подъезда, но он, выйдя наружу, сделал вид, что вовсе не удивлен. «Нам нужно поговорить в тихом месте», — сказала она заговорческим тоном. «Пошли в лес?» «Нет, у меня предложение получше. Пошли к гаражам. Там рядом овраг и почти никого нет». Всю дорогу они молчали. Саша несколько раз порывался заговорить, но каждый раз его что-то останавливало. Он искоса поглядывал на серьезное лицо девочки. Губы Ирмы были плотно сжаты, взгляд уверенный и взрослый, совсем не свойственный ее возрасту. «Она что-то решила», — подумал Ковалев, стараясь идти в шаг с Ирмой. «Где-то здесь был гараж папы Дрона», — встрепенулся он. «Я был там после пожара. Там все черное от сажи и ворота нараспашку. Машина тоже сгорела. Наверное, это было самое ценное, что пострадало», — обронила Ирма. И он не сразу понял, что она имела в виду, а когда понял, поежился. Они завернули за будку охранника, которая уже как год была необитаема, и, продравшись сквозь жесткий кустарник, оказались на краю обширного оврага. «Вон, там, внизу», — показала Ирма на бревно, лежащее в круге золы. Повсюду валялся мусор. Пустые бутылки, клочья газет, пластиковая посуда вперемешку с использованными салфетками. И все это обильно было приправлено крошевом из битого стекла. «Здесь грязно», — заметил Саша, поморщив нос. «Зато нас никто не подслушает», — парировала девочка. Выбрав наиболее чистый обрывок газеты, она постелила его на бревно и села. «Что ты решила?» — спросил Ковалев. «Я не спала всю ночь. Все ужасы какие-то снились. Думала над твоими словами. Это единственный выход. Вспомни Масю». Саша наступил кроссовком на пивную банку, расплющив ее с легким хрустом. «Плевать на Масю. Жалко ее, конечно, но она кошка, а ты человек». Она растерялась. «Ты говоришь жесткие вещи». «Ирма, я не хочу ждать, когда тебя убьют». «Я ведь рассказывала тебе про судьбу. Человек не должен вмешиваться в дела, которые его не касаются». Ковалев присел на корточки перед ней. «Меня касаешься ты», — тихо сказал он. «Мы ведь любим друг друга». Ирма закрыла лицо руками. «Я очень боюсь, Саш». «Ты должна мне поверить. Я все понимаю, но я не знаю, как поступить». Голос девочки сорвался на крик, и Саша даже испугался. А вдруг их кто-то услышит? «Я отлично все понимаю», — глотая слезы, проговорила она. «Мы не должны никому причинять боль, но я хочу жить. Жить и видеть рядом тебя. Как нам поступить?» Он обнял Ирму, прижимая к груди ее вздрагивающее тельце. «Мы любим друг друга, а все остальное не важно». Она посмотрела ему в глаза. «Ты убьешь их?» Саша молча кивнул. «Я не могу тебе это позволить», — вздохнула Ирма. «Тогда мы умрем вместе». Она вытянула ноги, глядя на исцарапанные кончики туфелек. «Нас могут поймать. Мне-то что, я малолетка, а тебе уже 14. Я слышала, за убийство в этом возрасте уже сажают в тюрьму». Саша горько усмехнулся. «Я учусь в специальной школе, Ирма. Таких, как я, в тюрьму не сажают. Все равно, тебя закроют в сумасшедшем доме, будут колоть уколы, и ты вообще ничего не будешь соображать». «Но мы хотя бы попробуем». Она замолчала, сложив руки на своей маленькой, еще не оформившейся груди. «Ты правда меня любишь?» «Конечно!» — горячо воскликнул Саша. «Я умру за тебя!» «Тогда спаси меня, Сашка», — шепнула Ирма. С губ Ковалева сорвался вздох облегчения. Наконец-то промелькнуло у него в голове. «Завтра я все продумаю», — сказала Ирма. «Через неделю папа уезжает в командировку и будет только через 3 недели. У нас есть время». Саша покачал головой. «Нам нельзя ждать. А вдруг мама тебя куда-нибудь увезет? Ты что-нибудь видишь? Ну, свое ближайшее будущее?» «Нет. У меня почему-то все чаще болит голова», — пожаловалась Ирма. «У меня тоже», — хотел сказать Саша, но в последнюю секунду промолчал. «Медлить нельзя. За эту неделю нужно все сделать». В глазах девочки заскользил страх. «Так скоро?» «Вечером встретимся. Надо решить, что и как». «Почему не сейчас?» Мама попросила в магазин сходить. Я через 2 часа буду свободен. Ирма поднялась с бревна. Если я сейчас вернусь, сегодня меня больше не отпустят. Тогда пошли с нами, предложил Саша. Нет, твоя мама хорошая, но лучше пока нам не знакомиться. Я буду ждать тебя на детской площадке. Они встретились, когда уже начало темнеть. У нас мало времени, сказала Ирма, ежась от прохлады. Меня скоро будут искать. И потом, сюда всякие алкоголики могут прийти. Видишь, какое тут место? Тогда давай сразу к делу. Завтра я не смогу выйти. Родители не пустят. Так что приходи ко мне послезавтра, в 10 вечера. Почему не завтра, а вечером? Спросил Саша. Завтра моих родителей пригласили в гости. Неизвестно, когда они будут. Может, очень поздно. Хорошо. Значит, послезавтра. Я подсыплю им в чай таблетки, продолжала Ирма. Взяла у мамы тайком, от них человек быстро засыпает. Когда они уснут... Она запнулась, словно даже здесь, в сыром овраге, боялась произнести вслух их ужасный замысел. Когда они уснут, мы все закончим. Саша напряженно думал. Вмятина в затылке снова начала ныть и покалывать. Не нужно таблеток. Полицейские догадаются, что это сделала ты. Ведь после смерти врачи разрезают трупы и смотрят, от чего умер человек. Вроде да. Это называют экспертизой, по слогам произнесла Ирма. Вот-вот, вдруг они поймут. И тогда наш план могут раскрыть. А что ты предлагаешь? Сделаем все без таблеток. Кстати, как я к тебе попаду? Ты откроешь мне дверь? Ты с ума сошел? Нет. Теперь настала очередь удивляться Саше. Как же я выйду в квартиру? У меня рядом с балконом дерево, на другой стороне дома. Залезешь и сразу ко мне в комнату попадешь. Но меня могут заметить. А если я впущу тебя внутрь, тебя могут увидеть соседи. И полиция поймет, что кто-то из нас на самом деле открыл дверь, а значит, тебя знали. Ты же не станешь ломать замок. Саша наконец понял, что имела в виду Ирма, мысленно восхитившись ее предусмотрительностью. Мои родители все делают по расписанию. Пьют чай, потом принимают душ и спать. Так что в 10 вечера самое удобное время. Ты сможешь незаметно уйти из дома? Конечно, смогу. Ты должен взять что-то с собой, тихо сказала Ирма. И тот вновь подумал о топоре из своего сна. Удобном туристическом топоре с черной обрезанной рукояткой. Саша облизал внезапно пересохшие губы. У меня есть ножи дома, сказал он. И молоток. Возьми и то, и то. Еще отвертка есть острая. Если попасть в сердце, человек умрет сразу. На мгновение они оба испуганно умолкли, страшась собственных слов. Целую минуту возлюбленные безмолвствовали, каждый думая о чем-то своем. Когда все закончится, что мы будем делать дальше? Нам будут задавать вопросы. Скажешь, что на вас напали. Ты вырубилась от страха, а когда очнулась, вокруг никого, а потом... Ты переедешь жить ко мне. Не бойся, Ирма. Мы скоро будем вместе и забудем обо всем этом, как о страшном сне. Ирма выдавила слабую улыбку. Я верю, что у нас получится. Но мне очень страшно. Даже если ты передумаешь, я пойму. Все равно у меня больше нет другого выхода. Ты только не оставляй меня. Так жутко умирать в одиночестве. Они крепко обнялись. Знаешь, я боюсь открывать холодильник. Едва слышно сказала Ирма. Мне кажется, что мои родители там хранят запасные органы. Глаза, почки. Я у них не первая. Они специально берут приемных детей, а потом сдают их на органы. Тогда мы тем более должны от них избавиться. Так они и стояли, обнявшись в окутанном сумраке овраге. Следующий день был самым длинным в жизни Саши. Все происходило как в призрачном тягучем тумане. Он долго выбирал ножи, придирчиво осматривая каждый из них. Ковалев учитывал все параметры: длину и толщину лезвия, вес, удобство обхвата рукояти. На балконе среди отцовских инструментов он нашел шлицевую отвертку с заостренным наконечником. В свое время он сам, неизвестно зачем, заточил ее напильником. Там же валялась упаковка эластичного жгута, которую он вместе с молотком тоже прихватил с собой. Пригодится, решил Ковалев, спрятав свой боекомплект под кроватью. Однако вечером случился неожиданный казус. Мама вдруг решила поджарить мясо, и ей понадобился именно тот самый нож, который выбрал Саша. Пока мама, ворча, рылась в ящиках на кухне, он незаметно принес нож обратно, сунув его за холодильник, который спустя пару минут он, разумеется, сам же и нашел. «О, смотри, мам! Интересно, как этот нож туда завалился?» Утром мама ушла на работу, и Саша, тщательно вымыв нож, снова отнес его в комнату, аккуратно положив на ковер рядом с другим вооружением. Он критически оглядел свой арсенал. Два столовых ножа, отвертка и молоток. Медицинский жгут и моток скотча на всякий случай. «Я должен справиться», — подумал Саша, бережно заворачивая все это в старую рубашку. Сверток он убрал в рюкзак и посмотрел на часы. Кирме он должен попасть в 10 вечера, у него еще полно времени. Выйти на улицу, прогуляться? Может, зайти к Кирме? Ковалев нерешительно взглянул в окно, в которое отчаянно барабанил дождь. Нет, в такую погоду Ирма точно не выйдет гулять. Придется подождать. Он забрался с ногами на кровать, положив рюкзак со снаряжением рядом. Прикрыл глаза, улыбнувшись. Скоро все закончится. Мыслями Саша перенесся далеко-далеко. Как только они с Ирмой станут свободными, они куда-нибудь уедут. Например, на юг. Там, где всегда тепло и спокойно. Там, где ласковое море. И нет сумасшедших родителей, которые хотят вырезать сердце у своей единственной дочери, пусть и приемной. И они с Ирмой всегда будут вместе, а потом у них родится ребенок. Сын. Нет, лучше двое детей. Сын и дочка. Оставалось только одно небольшое препятствие. Отчим и мачеха Ирмы. Но он справится с этим. Он был готов умереть за свою возлюбленную, и он убьет любого, кто встанет на его пути. 14-летний подросток, перенесший тяжелейшую операцию в виде трепанации черепа после неудачного падения с тарзанки и лишившейся части мозгового вещества, начал дремать. Образы в его сознании медленно расплывались, теряя очертания. Вскоре Саша крепко спал, не выпуская рюкзак из рук. Он видел странный сон. Будто он идет по улице и слышит голос Ирмы. Любимая зовет его по имени, и вскоре ее голос срывается на плач. Саша бежит, растерянно озираясь по сторонам. Казалось, голос раздается отовсюду. «Саша! Саша, помоги! Они совсем рядом!» Надрывается Ирма. Внезапно он застывает, будто наткнувшись на невидимую стену. По асфальту, едва передвигая сломанные лапы, ползет Мася. Ее изжеванно переломанное тело напоминает сочащуюся кровавую гармошку. За умирающей кошкой тянутся липкие щупальца внутренностей. Саша поднимает кошку на руки. Неожиданно задняя часть Маси отваливается и с влажным чавканьем падает на асфальт. Теперь в его трясущихся руках лишь половина кошки. На усах разорванной Муси крошечными рубинами блестят капельки крови. «Возвращайся домой», — говорит домой, кошка. «Домой». И Саша вздрагивает. Это голос мамы. «Домой», «домой», — повторяет мама, и он роняет жуткий обрубок на асфальт. Расплющенный рот кошки ухмыляется, вокруг все темнеет, и он летит в холодную пропасть. В 9 вечера Саша уже сидел как на иголках. Он рассчитывал, что мама уйдет в свою комнату, и он незаметно выскользнет из квартиры, но она, как назло, снова занялась готовкой, а прихожая располагалась как раз рядом с кухней, откуда все отлично просматривалось. Так что выйти незамеченным из дома пока не было никакой возможности. Пока Саша лихорадочно перебирал вероятные пути решения проблемы, Выход нашелся сам. Мама пошла в туалет. Не теряя ни секунды, он стремглав кинулся с рюкзаком в прихожую. Там Саша быстро нацепил кроссовки, надел кепку и, схватив ключи, кинулся к выходу. Взор парня на мгновение остановился на другой связке ключей, болтающейся на крючке. Это был мамин комплект, и Ковалева внезапно осенила новая идея. Прихватив ключи мамы, он выскочил за дверь и запер квартиру снаружи. Так что теперь открыть дверь изнутри было бы невозможно. «Извини, мамуль», — думал он, торопливо сбегая по ступенькам вниз. «Потом ты меня простишь, когда поймешь, зачем я это сделал». Через 15 минут Саша стоял у дома Ирмы. Окна на балконе были темными, но он мог разглядеть, что одна створка была раскрыта. Осталось всего ничего. Забраться по дереву на уровень второго этажа и перебраться на балкон должно получиться. Ковалев воровато оглянулся. Хорошо, что балкон Ирм располагался с той стороны дома, что выходило во двор, иначе его кто-нибудь обязательно бы заметил. Неподалеку мелькнул силуэт мужчины, выгуливающего собаку. Он был увлечен разговором по телефону и не смотрел в сторону подростка с рюкзаком на спине. «Надо все делать быстро. Очень быстро», — мысленно подбадривал себя Саша. Вздохнув, он принялся карабкаться вверх по дереву. Мокрые листья щекотали его напряженное лицо, кора была влажной и крошилась, прилипая к ладоням. Вскоре он уперся коленом в ветку, которая была ближе всего к балкону. От раскрытого окна Сашу отделяло менее метра. Он придвинулся чуть ближе, держась рукой за ветви над головой. Если он сорвется, то наверняка сломает ногу, а то и обе. «Где же Ирма?» — кусая губы с тревогой, думал он. «Может, она забыла? Или вообще уже спит?» Он переместился еще ближе. Ветка чуть слышно хрустнула, как вдруг где-то в глубине квартиры зажегся свет. И на балконе появилась Ирма. Губы Ковалева сами по себе разъехались в широкой улыбке. «Она ждала меня». Девочка приоткрыла створку. «Давай!» — возбужденно прошептала она. Саша подался вперед, ветка угрожающе треснула. «Быстрее!» — поторопила его Ирма, и он, чувствуя, как опора уходит из-под ног, судорожно взмахнул руками, последний момент ухватившись за отлив балкона. Отчаянно задрыгал ногами, подтягиваясь вверх. Ирма как могла втягивала его внутрь. Наконец, отдуваясь и тяжело дыша, он валился внутрь. «Ты пришел», — только и сказала Ирма. «Я боялась, что ты передумаешь». Ее огромные глаза слабо поблескивали в темноте, и Саша, не в силах сдерживать себя, прильнул к девушке, стиснув ее в своих объятиях. «Я же обещал», — сказал он ей на ухо, нежно убирая пряди густых волос. «Мы ведь навеки вместе, правда?» «Правда». «Где они?» Ирма прикрыла окно. «Мама в спальне. Папа сейчас пойдет в душ. Как только он двинется в ванную, я дам тебе знак. Сейчас у нас еще есть минут 5». «Почему не сейчас?» – удивился Саша. «Потому что сразу с двумя ты не справишься», – раздраженно проговорила она. «Сначала мачеха, потом отчим». Взволнованная и напряженная, она была просто прекрасна, и Саша не мог оторвать от нее любующегося взгляда. «Пока отец будет в ванной, ты разберешься с матерью», — уточнила она. «А теперь раздевайся». Саше показалось, что он ослышался. «Чего? Чего-чего?» — прошипела Ирма. «Ты должен быть голым. Если ты останешься в одежде, ты испачкаешься кровью. Представь, что у тебя найдут одежду с кровью. Тебя сразу арестуют. Ты подумал об этом? Взял запасной комплект шмоток?» Ковалев с ошалелым видом покачал головой. Такие нюансы даже не приходили ему в голову. «Во-вторых, тряпки не будут стеснять твои движения», — продолжила она. «А в-третьих, это будет сюрприз для моих стариков. Вдруг откуда ни возьмись голый парень с ножом. Они от страха обделаются». «Я должен полностью раздеться?» «Конечно». Саша открыл было рот, но тут же захлопнул его. «Ирме виднее. Раз она этого хочет, пусть так и будет». Через минуту его одежда валялась на балконе. Босые подошвы холодил линолеум, которым был выстлан весь пол. «Трусы можешь оставить», — сказала Ирма, вытряхивая его рюкзак. «Их спальня слева от моей комнаты. Не перепутай с гостиной. Ты зайдешь первым, потом я. Потом отчим, он будет в ванной. Мы должны успеть». «Куда я дену молоток?» – прошептал Саша. «А еще отвертка. Если я буду голым, то мне некуда прятать это все». Она взяла в руки упаковку жгута. «Сейчас все сделаем». Ирма быстро отрезала от мотка две небольшие ленты и начала завязывать их на его лодыжках. Пока она возилась, Саша поднял нож. Широкое лезвие тускло блеснуло в темноте. «Интересно, мама уже хватилась меня?» – внезапно подумал он. «Наверное, да. Она, конечно, испугается, но потом он все ей объяснит. У него просто не было другого выхода. Вот так. Если бы он сюда не пришел, Ирму бы убили». «Вот так», — сказала Ирма, запихивая за повязки из жгута второй нож и отвертку. Саша выпрямился. «Я думаю, это будет удачнее, чем во сне», — пробормотал он. «Какой сон?» — не поняла Ирма. Саша не ответил, шагнув в комнату девочки. Она была крошечной и пахла домашним уютом, несмотря на то, что вокруг царил беспорядок. На тумбочке горел бледно-оранжевый ночник, и он мельком глянул на странный предмет, лежащий там же. В мозгу что-то тихо щелкнуло, будто освобождая заклинившую шестеренку. «Постой здесь», — отрывисто сказала Ирма и босиком прошлепала к двери. Осторожно приоткрыв ее, она выскользнула в коридор. Саша тупо смотрел на предмет в скудном освещении ночника, казавшийся ему странно знакомым. Сердце подростка гулко колотилось, по обнаженному телу пробегала мелкая дрожь, зрачки его расширились, ноздри раздувались, словно пытаясь учуять запах жертвы. Он был похож на первобытного, который настигал раненую лань. В голове раздался еще один щелчок, уловимый лишь его подсознанием. Шестеренки медленно сдвинулись с места. Ладно, он узнал этот предмет, но сначала дело. А потом он задаст Ирме пару вопросов насчет этой ерунды, что лежит на тумбочке. Между тем, девочка, крадучись, вернулась обратно в комнату. Она включила свет и как-то странно взглянула на Сашу. «Что?» — хрипло спросил он. «Я передумала», — вдруг произнесла она, прижавшись спиной к двери. «Не надо, Саша. Это было дурацкой затеей. Ничего у нас с тобой не получится». Он медленно покачал головой. «Слишком поздно». Лицо Ирмы стало пепельным. Нижняя губа задрожала. «Но ты ведь не убийца. А то, что мы задумали, называется убийством. Тебе надо уйти прямо сейчас». Она сделала шаг вперед. «Он в ванной?» — спросил он. И она, охваченная паникой, закрутила головой. «В ванной? Но тебе не стоит». «Уйди, Ирма». «Нет». «Уйди», — повторил Ковалев, вплотную приближаясь к возлюбленной. «Назад пути нет. Я сделаю все быстро». «Нет, пожалуйста». Она упала на колени, умоляюще сложив перед собой руки. «Ирма». «Нас найдут и арестуют». «Ирма, если ты не уйдешь, я свяжу тебе руки», — предупредил Саша. И та умолкла в ужасе, глядя на возлюбленного. Глаза девочки наполнились слезами. Он обогнул ее, открыл дверь и бесшумно вышел из комнаты. Ирма неподвижно сидела на полу, опустив голову. Ее роскошные длинные волосы свесились вниз, чернильным озером растекаясь по паркету. Спальня слева от комнаты. Оказавшись в коридоре, Саша мысленно повторил слова Ирмы. «Не перепутай с гостиной». Он кивнул, улыбаясь. Где-то в глубине квартиры из ванной комнаты доносились звуки льющейся воды. Значит, этот очкастый козел уже в душе. Саша остановился у нужной двери. Она была слегка приоткрыта. Изнутри доносились звуки работающего телевизора. Передавали какой-то концерт. Ковалев шагнул ближе, пытаясь что-либо разглядеть. «Я тебе покажу, как резать горло Ирме», — подумал Саша. Он вспомнил кадры из страшного сна, и его моментально обуяла слепая ярость. Между тем пел Валерий Меладзе. Ковалев рывком распахнул дверь и вошел в спальню. Мама Ирмы как раз стояла у разобранной двуспальной кровати, облачаясь в ночную рубашку. Перед глазами Саши мелькнула матовая округлость бедер, и, почувствовав за спиной движение, женщина резко обернулась. Ее миловидное лицо, обрамленное каштановыми волосами, мгновенно перекосилось от страха. Рот открылся в безмолвном крике. «А вот и я!» – процедил Саша и, размахнувшись силой, обрушил на нее молоток. «Заткнись!» Металлическая часть бойка врезалась Ирминой маме в рот, размозжив передние зубы. Она упала на кровать, вытаращенными глазами глядя на обнаженного парня и захлебываясь кровью. На кружевной ночнушке женщины стали расцветать багровые розы. «Ты никогда не убьешь Ирму!» – прошипел Ковалев, нависая над жертвой. В спальню тихо прошмыгнула Ирма, плотно закрыв за собой дверь. Деловито оценив обстановку, она схватила пульт от телевизора, увеличивая громкость. Известный хит Меладзе «Лимбо» заполнил всю комнату, и голос популярного певца слился с преисполненным ужасом воплем женщины. Саша ударил снова, раздался глухой хруст. На лбу мамы Ирмы образовалась глубокая пробоина, которая тут же заполнилась вязкой кровью. Тело женщины обмякло, но из глотки продолжали вырываться истошные крики. Ковалев замахнулся в третий раз, но в это мгновение с рукояти молотка неожиданно сорвался боек. Отлетев в шкаф, он оставил на деревянной поверхности царапину. Со стуком покатился по полу. Саша выругался с недоумением, глядя на голый, ставший бесполезным черенок. Швырнул его в сторону. Душераздирающие вопли мачехи нервировали его, и теперь взгляд Ковалева метался в поисках предмета, которым можно было заткнуть визжащую женщину. Как на кровать неожиданно запрыгнула Ирма. «Давай быстрее!» Злобно крикнула она, запихивая в окровавленный рот мачехи, свернутые в клубок колготки. Раненая с ужасом взирала на приемную дочь, безуспешно пытаясь столкнуть ее с себя. «Заканчивай!» Взвизгнула Ирма. И Саша, словно очнувшись, переложил нож из левой руки в правую. Выдохнув, он всадил лезвие в живот матери Ирмы. Клинок с сухим треском, распоров ночнушку, глубоко погрузился в плоть. Глаза несчастной вылезли из орбит. Она инстинктивно ухватилась руками за нож, но Саша, закусив губу, лишь сильнее надавил на рукоять. Клинок, разрыхлив внутренности, уперся острием в позвоночный столб и замер, не двигаясь дальше. «Все», — сипло произнес Ковалев. С кончика его носа упала капля пота, расплывшись мутным пятнышком на смятой простыне. Но тело Ирминой мамы продолжало судорожно извиваться, не желая умирать. И хотя крики стали тише, ее голые ноги с такой энергией вспахивали разобранную постель, что Саше пришлось прижать ее колени. Он сосредоточенно смотрел на узкие ступни, дергающиеся в агонии. Ногти на ногах умирающие были выкрашены жемчужным лаком, и он подумал, что Ирме тоже нужно когда-нибудь сделать себе такую красоту. Не умолкал Меладзе, улыбаясь с экрана своей обаятельной улыбкой. Иди в ванную. Тяжело дыша, приказала Ирма. С этой покончено. Самое сложное впереди. Саша глупо моргнул. Он смотрел на любимую обеими руками удерживающий кляп из колготок, которым она заткнула рот приемной матери. Он уже весь набух от сочащейся крови. Сейчас Ирма меньше всего напоминала ту испуганную девчонку, которая еще пару минут назад умоляла его остановиться. «Что уставился?» Она прожигала его своими темно-зелеными глазами. Только сейчас вместо двух озер они были похожи на оружейные стволы, из которых тянет пороховым дымом. Саша начал слезать с кровати. «Стой! А нож?» напомнила Ирма. И тот послушно вцепился в рукоять торчащего из живота женщины ножа. «Быстрее!» — поторапливала его Ирма. Видя, что конвульсии мачехи утихли, а глаза уставились в одну точку, она убрала руки от кляпа. Королев торопливо выдернул нож Из громадной раны тут же выплюснулся фонтанчик крови, мелькнула блестящая петля кишечника. Пальцы рук женщины смяли простыню, застыв в скрюченном положении. Из ее глаз по вискам тянулись дорожки слез. Ирма тоже слезла с кровати, слегка убавив звук телевизора. К тому времени Меладзе сменила Надежда Бабкина со своим сизым голубочком. Прокатился по сцене ее зычный голос. «Твой молоток — полная фигня», — заметила Ирма. «Лучше бы кирпич взял». «Раньше все работало», — оправдывающимся тоном проговорил Саша. «Плевать, что было раньше, шевелись!» — прикрикнула она, и тот, стиснув в руках окровавленный нож, послушно направился к ванной. Неслось ему вслед. Звуки льющейся воды прекратились, и Саша весь подобрался. Значит, отчим Ирмы закончил свои водные процедуры и вот-вот выйдет наружу. «Вытирайся полотенцем», — подумал он. «А может, он услышал, как убивают его жену?» — предположил внутренний голос, и Ковалев еще крепче обхватил рукоять ножа. Она была скользкой от пота, и его тревожило, что в нужный момент это обстоятельство его подведет. До ванной комнаты оставалось пару шагов, как дверь внезапно открылась, и он застыл на месте, словно загипнотизированный. На приемном папе Ирмы был домашний халат, а в руках он комкал полотенце. Он увидел раздетого до трусов Сашу, пригнувшегося словно перед прыжком, и тревога в его глазах сменилась неподдельным изумлением. «Что?» — только и успел произнести он, как Саша коброй кинулся на него. Он метил в грудь, но папа Ирмы непроизвольно поднял руки, отпихнув нападавшего, и лезвие лишь прочертило глубокую борозду по его левому предплечью. «Разорву!» — прохрипел Саша, сверля его ненавистным взглядом. Папа Ирмы наконец обрел дар речи. Глянув на руку, которая быстро окрашивалась кровью, он закричал: «Что тебе надо? Кто ты?» Ковалев вновь бросился вперед, но неожиданно был встречен резким ударом в бок. Ребра пронзила боль, он пошатнулся. Из спальни неслышно выскользнула Ирма. Ее зеленые глаза с возбуждением устремились на поединок. «Пошел вон отсюда!» — заорал отчим. Лихорадочным движением он намотал на руку полотенце, выставив его вперед для защиты. Саша усмехнулся. Нагнувшись, он вытащил из крепления на ноге второй нож. Набрав в легкие воздуха, парень снова ринулся в атаку. Нырнув под руку соперника, он взмахнул ножом, который сжимал левой рукой. Отец Ирмы вскрикнул. Лезвие рассекло бок, кожа мягко разошлась, превращаясь в алую ухмылку. Пока мужчина с попеременным успехом пытался отбиться от Саши, Ирма тихо, по-кошачьи, приблизилась к ванной, внимательно следя за схваткой. Ковалев постепенно терял самообладание. То, что казалось легким и простым, в действительности превратилось в сложную задачу. У него сбилось дыхание, грудь ходила ходуном, глаз щипал пот, затылок словно плетью стегало рваной болью. Он хрипло кричал, бестолково махая перед собой ножами, и полотенце, обмотанное вокруг руки отца Ирмы, очень скоро превратилось в лохмотье. В какой-то момент мужчина, изловчившись, выбил локтем один из ножей, при этом нападав Саше ногой в пах. Вскрикнув, Ковалев согнулся вдвое, отступив назад. Промежность горела, словно туда плеснули раскаленным маслом. Папа Ирмы сделал шаг вперед, и в эту секунду прятавшаяся слева девочка со всей силы хлопнула дверью. Отчиму не повезло. Его правая ступня стояла на порожке, и нижний край двери саданул по пальцам ног. Взвыв от пронзительно жгучей боли, он, не удержавшись, осел вниз. Ударом двери ему сорвало ноготь на большом пальце. «Черт!» — дрожащим голосом прохрипел он, с трудом поднимаясь на ноги. Напуганный, трясущийся от боли и страха, он ничего не соображал. В голове царила полная сумятица. Вся его сущность отказывалась верить, что это с ним проделала Ирма. Судорожно мечущийся взгляд мужчины остановился на навесной полке, и он распахнул дверцу. «Ирма, ты что заодно с этим сумасшедшим?» — крикнул он. В ответ раздалось визгливое хихиканье, от которого у него по коже пробежал мороз. Мужчина торопливо вывалил наружу содержимое полки. Пузырьки с увлажняющими кремами, ватные диски, новый тюбик зубной пасты. Наконец, пальцы нащупали то, что искали. Маникюрные ножницы, не бог весть что, но все же. «Ирма!» Он опустил голову. Изувеченный палец посинел и распух. Обнаженная впадина заполнилась кровью. Ногтевая пластина свисала, как наполовину снятая стружка. «Выходи, папочка!» — раздался вкрадчивый голос Ирмы, и отчим вздрогнул. «Что? Что вы сделали с Катей, с моей женой?» — спросил он срывающимся голосом. Руки его предательски дрожали, но ему удалось просунуть указательные средние пальцы в кольца ножниц, выставив свое единственное оружие вперед, как мини-кастет. За дверью послышалась возня. «Соберись, тюфяк!» — раздраженно сказала Ирма. «Закрыться!» — подумал мужчина с ужасом, осознавая запоздалость этой мысли. «Почему я сразу не заперся в ванной?» Его рука уже потянулась к хромированной ручке, как дверь в ванную распахнулась, будто разинутый голодный рот. Заверещав нечеловеческим голосом, Саша прыгнул вперед. Отец Ирмы попытался отбить удар, но среагировал слишком поздно, и столовый нож наполовину погрузился в его левую грудь. Вздрогнув от боли и неожиданности, он нашел в себе силы нанести ответный удар, вонзив ножницы в лицо подростка. Слегка изогнутые лезвия ножниц, предназначенные для обрезания ногтей и кутикул, насквозь пробили щеку нападавшего. Ирмин папа торопливо ударил, снова увеличивая разрез. Третий удар пришелся в левый глаз Саши, и парень отступил, удивленно тряся головой. Ножницы остались торчать в пробитой глазнице. Округленные кольца маникюрного инструмента поблескивали в ярком свете потолочных светильников. «Получил, мразь!» — торжествующе крикнул мужчина. Дыхание с хриплым свистом вырвалось из горла. Он посмотрел на нож, торчащий из груди. Его замутило, колени задрожали. Помешкавшись, он решил не трогать нож. Пускай это сделают врачи. Шаркающей походкой раненый вышел из ванной, оставляя на полу липкие следы крови. Саша медленно пятился назад. Уцелевший глаз с испепеляющей злобой таращился на отчима Ирмы, следя за каждым движением. «Ирма!» — позвал мужчина. «Ирма, где мама?» Он не видел, как падчерица, подобрав второй нож, оброненный в схватке ее возлюбленным, неслышно подошла сзади. Отчим, прихрамывая, ковылял в сторону спальни. Казалось, истекающий кровью мужчина совершенно потерял интерес к подростку, исполосовавшего его кухонным ножом. «Я здесь, папулечка!» — ухмыльнулась Ирма. Размахнувшись, она с визгом садила нож в спину отчима. Тот остановился, остолбенело повернувшись к девочке. В округлившихся глазах раненого плескалось глухое отчаяние и боль. «Зачем?» — тихо спросил он. «Затем, что мне так нравится», — подмигнула Ирма, приплясывая на одной ножке. Делая реверансы, она кружила вокруг застывшего в ступоре отчима. Ее крошечные ножки возбужденно шлепали по лужицам крови, веером разбрызгивая алые кляксы. Саша покачнулся, постепенно выходя из минутного оцепенения. Правая сторона лица пульсировала от выжигающей боли. Казалось, в глазницу запихнули тлеющую головешку, и та, расплавляя все вокруг, медленно подбиралась к мозгу. Он еще не понял, что лишился глаза. «Давай, мой рыцарь!» — пропела Ирма, продолжая энергично скакать. «Заверши начатое!» Ковалев заставил себя улыбнуться, но появившаяся на его лице гримаса лишь исказила его лицо. Почти все его оружие растерялось, и он наклонился, вытаскивая из резиновой обмотки на ноге заточенную отвертку все, что у него осталось. Этого должно хватить, чтобы наконец-то добить приемного папашу его ангела. «Что вы сделали с Катей?» — взревел отчим. Он взмахнул рукой, но Ирма ловко увернулась от удара. «Если ты об этой уродине, которая называлась моей приемной матерью, то мой рыцарь убил ее!» — захихикала она. «Проткнул насквозь, как жука!» Глядя на ее тело, извивающееся в безумной пляске, Саша снова вспомнил сон, где Ирма танцевала на песке. Ухмылка на его лице стала еще шире. «Где моя жена?» — снова закричал мужчина. Ирма рассмеялась в ответ. В какой-то момент она зазевалась, и отчим влепил ей пощечину. Голова девочки беспомощно мотнулась в сторону. В воздухе мелькнули ее угольные волосы. «Гадина!» — презрительно сплюнула Ирма, пятясь назад. «Поднял руку на женщину!» «Не смей ее трогать!» — разлепил губы Саша. «Что? Что вы с ней сделали?» — спросил папа Ирмы, и голос был его наполнен безмерной усталостью. Ирма поманила отчима пальчиком. «Идем, я покажу!» — зашептала она, продолжая пятиться назад. «Маленькая тварь!» — выдавил тот, бестолково переминаясь с ноги на ногу в луже собственной крови. «Ведьма, я говорил, Катя, не нужно было брать тебя. Ты сразу показалась мне ненормальной!» «Идем!» — повторила Ирма и, развернувшись, проворно юркнула в свою комнату. Мужчина послушно поплелся следом. Саша тупо смотрел ему в окровавленную спину, из которой торчал нож. «Почему он не умирает?» — недоумевал он. Это сбивало с толку. Неужели человек может быть таким живучим? В его сне это было очень быстро и легко. Два удара топором, и все готово. «Но ты не взял с собой топор», — справедливо возразил внутренний голос. И с этим было трудно поспорить. Он просунул кончик языка в рваное отверстие, оставленное маникюрными ножницами. Кровь была горячей и соленой. Саша поморщился, чувствуя, что его вот-вот стошнит. Отчим Ирмы уже ухватился за дверную ручку, как Ковалев нагнал его и ударил в спину отверткой. Стальное жало вошло под лопатку. Мужчина как-то странно скрючился, словно намеревался сделать гимнастическое упражнение «мостик». Из новой раны в его теле побежал багровый ручеек. «Вот так», — пробормотал Саша. Ирмин папа развернулся, ненавидяще глядя перед собой. В следующее мгновение его кулак уже летел в лицо парня, сворачивая ему нос на бок. В голове Саши взорвался радужный калейдоскоп, и, потеряв равновесие, он растянулся на полу. «Уходи из моего дома», — прошелестел мужчина и, пошатываясь, зашел в комнату. Спустя секунду оттуда донесся пронзительный визг Ирмы. «Саша!» Ковалев тяжело ворочался на полу, булькая сломанным носом. Из ноздри вылез розовый пузырь, который тут же лопнул. «Саша, помоги!» — надрывалась Ирма. Он поднялся на четвереньки, потом, держась за стену, на ноги. Колени тряслись, словно из нижней части его тела вынули все кости, и он вот-вот снова рухнет вниз. Ничего не выражающим взглядом Саша окинул залитый кровью пол, сфокусировавшись на отвертке. «Саша!» Подхватив липкий от крови инструмент, Саша проследовал в комнату. Судя по всему, Ирма спряталась под кроватью и отчим, прилагая последние усилия, пытался отодвинуть ее в сторону. «Ты не получишь ее сердце!» — заверещал Саша. «Не получишь!» Приблизившись, он со стервенением вогнал отвертку в шею мужчины, потом еще раз, еще! Похоже, он пробил артерию, так как из одной дырки, пузырясь, забил тугой фонтан. Отчим непонимающе смотрел на Сашу, пытаясь зажать раны непослушными пальцами. Лицо его белело прямо на глазах. Буркнул он и, сделав шаг, тяжело повалился вниз. Тело умирающего продолжало вздрагивать, руки по паучьи скребли паркет. Саша с опаской отошел в сторону, выставив вперед отвертку. Ему чудилось, что отчим Ирмы вовсе не умер или ждет подходящего момента, чтобы вскочить и нанести ответный удар, а то и воткнуть ему что-нибудь еще в лицо. Из-под кровати высунулась взъерошенная голова Ирмы. Сопя, девочка вылезла наружу и, брезгливо пнув босой ножкой бездыханное тело отчима, посмотрела на Сашу. «У тебя получилось!» С благоговейным трепетом прошептала она. «Ты мой любимый рыцарь!» Саша слабо улыбнулся, обнимая Ирму. «Я люблю тебя!» Жарко выдохнула она и, приподнявшись на цыпочки, куснула ему замочку уха. Саша провел кончиком языка по губам, слипшимся от крови, которая, не переставая, лилась из разбитого носа. Он хотел уверить, что тоже любит Ирму, как из коридора донесся сдавленный стон. Девочка нахмурилась и покачала головой. «Ты не закончил». Он растерянно улыбался, глядя на нее одним глазом. Маникюрные ножницы все еще торчали из продырявленной глазницы. «Чего вылупился? Раз уж вызвался, делай все как положено». Надула губки Ирма и топнула ножкой. Саша подобрал отвертку и устало потащился в коридор, оставляя за собой красный след. Мачеха Ирмы выползала из спальни. Она медленно переставляла конечности, двигаясь к прихожей, и с каждым движением из ее глотки вырывался протяжный стон, больше смахивающий на мычание. Клубок внутренностей вывалился из обширной раны и, размотавшись перламутровыми петлями, волочился следом за раненой. Ирма выглянула из комнаты с холодным безразличием, глядя, как ее рыцарь, кряхтя от натуги, добивал женщину отверткой. Когда все было готово, она зашла в спальню и выключила телевизор. В залитой кровью квартире, пропитанной запахом бойни, воцарилась полная тишина. «Вот и все», — заговорил Саша, выпрямляясь. «Теперь ты будешь жить». «Конечно», — подтвердила Ирма. «Мы будем жить вместе. Ты молодец, Сашенька». Его левый глаз заблестел от счастья. Господи, наконец-то все осталось позади. Саша стоял, гордо выпятив грудь, как победитель, забрызганный кровью с ног до головы, словно его поливали из шланга. «Осталось кое-что сделать», — вдруг сказала Ирма. «Возьми все ножи и вместе с отверткой отнеси их в спальню». «Зачем?» «Так надо», — нетерпеливо ответила она. И он беспрекословно подчинился. Раз Ирма говорит «надо», значит, это действительно надо. Внутренний голос начал что-то робко говорить о каких-то отпечатках пальцев, но Ковалев едва ли прислушивался к нему. Собрав весь свой боевой арсенал, он вывалил его на покрасневшую от крови постель. Ирма удовлетворенно кивнула. «Отлично. У меня глаз болит», — пожаловался Саша и осторожно дотронулся до торчащих ножниц. Даже малейшего прикосновения было достаточно, чтобы слегка притихшая боль с удвоенной силой вгрызлась в его глазницу. «Не трогай, все испортишь», — предупредила Ирма. «И щеку поранило», — добавил он, тыкая пальцем в рваную щель. «Это все царапины. Где ты видел, чтобы рыцарь сражался и не получал никаких ранений? Терпи». Саша непроизвольно выпрямился, подняв подбородок. «Да, он рыцарь. Он спас свою принцессу, и отныне они будут счастливы». Ирма тем временем отправилась на балкон. Схватив в охапку его одежду, она неожиданно швырнула все вниз. Туда же последовал рюкзак и новые кроссовки Саши, которые недавно купила ему мама. «Зачем ты выкинула мои вещи?» – изумился он. «Я знаю, что я делаю». Взглянув на решительное лицо возлюбленной, он притих. «Действительно, сколько можно сомневаться? Если Ирма так решила, значит, она лучше знает, как действовать. У нее наверняка есть какой-то особенный план». Они вернулись в комнату, и Сашин взор вновь сосредоточился на предмете, который лежал на тумбочке. «Ирма, откуда у тебя это?» — спросил он, беря в руки связку ключей. На кольце болтался облезлый футбольный мяч, который он прицепил на ключи еще бог весть когда. «Нашла», — лаконично ответила она. Но Королев озабоченно переступил ногами. «Это ведь мои ключи». Ирма приподняла брови. «Разве?» Он поднес связку к единственному глазу, вплотную, внимательно изучая. Сомнений не было. «Конечно, я их потерял недавно. Ты еще предупредила, что меня мама отругает». Лицо Ирмы оставалось спокойным и безмятежным. «Ну, раз твои, то можешь забрать». Он покрутил головой и, не найдя подходящего места, положил ключи обратно на тумбочку. Забитая кровью носоглотка соднила, во рту образовалась наждачная сухость. «Я хочу пить», — сказал он. «Иди на кухню, в холодильнике есть молоко». Покачиваясь, Саша засеменил из комнаты. Ноги разъезжались в лужах застывшей крови, он чуть не споткнулся о тело мачехи Ирмы, лежащее посреди коридора. Открыв холодильник, он вытащил начатый пакет молока и нацедил в кружку, стоявшую в раковине. Во время этой возни с его носа сорвалась капля крови, шлепнувшаяся в чашку. Ковалев завороженно смотрел на аккуратный алый кружочек посреди белоснежного молочного озера, который бледнел и медленно расплывался. «Ты убийца!» Шевельнулось в голове, его пальцы дрогнули, едва не выронив чашку. «Нет», — вслух возразил Саша, — «я спас Ирму, мы любим друг друга». Голос в голове затих, и парень махом выпил все молоко вместе с капелькой собственной крови. Он уже хотел вернуться к Ирме, как его взгляд вернулся к холодильнику. «Они хранят там почки и другие органы». Всплыли в памяти слова ангела, и Ковалев, с недаемым любопытством, принялся открывать дверцы. Впрочем, его ждало разочарование. Никаких запасных человеческих частей он там не обнаружил. Какие-то брикеты с сардельками, куриные яйца, овощи, мороженая рыба, упаковки креветок. «Нет там у тебя в холодильнике никаких сердец», — сообщил он Ирме, вернувшись в комнату. «Просто еда». «Ты думал, они почки и глаза станут держать в простом холодильнике?» — фыркнула она. «У отчима есть специальный гараж, он там все хранит». Неожиданно в дверь позвонили, и в глазах Ирмы пронеслась неясная тень. «Это следовало ожидать». Саша неуверенно покосился в сторону прихожей. «Кто это, интересно?» «Соседи, наверное». Она вплотную подошла к парню, робко обвивая его своими тонкими руками. «Ты будешь со мной ласковым, Саш?» Ковалев торопливо кивнул, как она могла сомневаться в нем. Внезапно он почувствовал, как пальцы девочки игриво проскользнули ему прямо в трусы. «Ты...» Он сглотнул, потрясенно глядя на любимую. «Ты хочешь это?» В дверь снова позвонили. «Конечно хочу», — прошептала Ирма, блаженно прикрывая веки. «Разве ты никогда не был с девушкой? Ты ведь взрослый парень». «Не был», — отрывисто признался Саша. Пальчики Ирмы медленно поглаживали его пенис, который мгновенно напрягся, оттягивая ткань трусов. «Разве ты не знаешь, как это приятно?» Она призывно облизнулась. Саша был ошеломлен. «Я слышал, что это приятно», — выдавил он. «Ирман, но тебе всего 13. «Я соврала», — раздался ее плавающий голос. «Через неделю мне исполнится 16. Просто я выгляжу как маленькая девочка. Возьми меня. Ты ведь давно хочешь меня, я знаю». Ковалев задыхался от наслаждения, позабыв обо всем на свете. Все вдруг перестало иметь смысл. Весь мир подростка сузился до них обоих, и больше ничего не имело значения. Неистерзанные трупы приемных родителей Ирмы, не стреляющая болью глазница, не эта раздражающая трель звонка в дверь. «Только не здесь», — улыбнулась Ирма. «Я хочу в коридор». Лаская и целуя друг друга, они вышли из комнаты, и прежде чем Саша успел что-то предпринять, Ирма улеглась прямо на залитый кровью пол. «Иди ко мне, мой рыцарь». Ковалев склонился над ней, и его взор словно невзначай уперся в распластанное тело мачехи Ирмы, которая, остывая, лежала на расстоянии вытянутой руки. Глаза умершей были широко распахнуты и уже начали затягиваться молочной пленкой. «На меня смотри, дурачок!» Жарко дыша велела Ирма. Сладостная пелена окутывала Сашу все плотнее, и он осторожно лег на нее сверху. Ноготки девочки с необычайной силой впились в его шею. Было так больно, что он даже вскрикнул. Но Ирма лишь засмеялась, продолжая его целовать. От повышенного давления кровь из глазницы и носа заструилась с удвоенной силой. Студенистая масса выколотого глаза лениво стекала по ножницам, повиснув в большой розовой каплей на сверкающем хромом колечке. «Я люблю тебя», — хрипловатым голосом сказал он. «А я тебя», — отозвалась Ирма. Она снова прикрыла глаза, закусив нижнюю губу. В дверь уже не просто звонили, а стучали. Кажется, мужской голос пригрозил, что вызовет полицию. Но это было уже не важно. Пик наслаждения нахлынул резко и неожиданно. Тело Саши содрогнулось в экстазе. Остатки глаза, смешанные с кровью, желеобразными каплями шлепались прямо на Ирму. Но та лишь томно улыбалась и вздыхала. Саша поднялся, смущенно надевая приспущенные трусы. «Что мы будем делать дальше?» Шмыгнув носом, спросил он. «В дверь звонят. Мне надо уходить». «Не спеши. Сашка, Сашка». «Что-то не так?» Испугался он. «Ты так ничего и не понял?» Внезапно сказала Ирма. «Надо было отправить тебя к Масе и твоим приятелям, Дрону с Лехой. Но я слишком привязалась к тебе, чтобы закончить все вот так». Саша попытался мысленно повторить все то, что сказала любимая, но на половине фразы сбился. «Куда отправить? Как и зачем отправить?» Размышлял он, ощущая какую-то странную сосущую тревогу. Тем временем Ирма неторопливо поднялась и, к его изумлению, ухватилась за край ночной рубашки, после чего силой рванула ее вниз. Раздался сухой треск разрываемой ткани, и перед ошарашенным парнем замаячили едва округлившиеся девичьи грудки, трогательные и нежные. «Что?» — начал он. Но тут Ирма сделала то, что окончательно повергло его в шок. Подойдя к комоду у стены, она со всего размаху ударилась об угол лицом. От звука, который сопровождал это дикое и безумное действие, у Саши кожа покрылась мурашками, а по спине заструился ледяной ручей страха. Что с ней происходит? Ирма сошла с ума? Она подняла голову, убирая с лица спутанные пряди волос. Разбитый рот был красным от крови. К нижней губе прилип выбитый зуб. Ирма выглядела ужасающей, одновременно прекрасной. Из уцелевшего глаза Саши выкатилась слеза. «Милая, что ты делаешь?» С мукой в голосе закричал он. «Все хорошо», — прошепелявила Ирма. «Меня избили и изнасиловали неизвестные психи. Просто постой здесь, я сейчас». С этими словами она скрылась в гостиной. Саша хватал ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Нестерпимо зудели шеи и грудь до крови, расцарапанные Ирмой. все происходящее вокруг резко перестало ему нравиться. «Все началось с твоих ключей, дурак ты безмозглый», — усмехнулся внутренний голос, который она якобы нашла. «Это все неспроста». Входная дверь продолжала сотрясаться от ударов. «Откройте!» — кричал кто-то снаружи. «Откройте немедленно!» Ирма вернулась, держа руки за спиной. «У меня для тебя сюрприз, мой прекрасный рыцарь», — промолвила она. «Сюрприз?» — эхом повторил Саша. Он подумал, что, пожалуй, хватит на сегодня сюрпризов. Он подумал, что ему давно пора домой, ведь там, в запертой квартире, осталась мама. Она наверняка места себе не находит от беспокойства. В конце концов, ему нужно помыться и, наконец, вытащить эту хрень из глаза. «Встань ко мне спиной», — мягко попросила Ирма. И он, не раздумывая, покорно повернулся. Она придвинулась ближе, и Саша, не выдержав, бросил через плечо короткий взгляд. Он успел заметить, как в руках его ангела мелькнуло что-то продолговатое с остальным отливом. «Гантеля?» «Я люблю тебя, котенок», — с грустью произнесла Ирма, замахиваясь. Удар 5-килограммовой гантели пришелся в затылок прямо по вмятине, которая так часто ныла в последнее время. Холодный мрак распахнул свои объятия, и Саша рухнул в бездонную пропасть. Из новостных лент. Прошлой ночью столицу потрясло чудовищное убийство семейной пары в Северном Бутово. Несчастных буквально искромсали столовыми ножами и отверткой. Бессмысленное по своей жестокости преступление совершил умственно отсталый 14-летний Александр Ковалев. Как сообщили в пресс-службе московского МВД, подросток, предварительно скинув с себя всю одежду, по дереву забрался на балкон и таким образом проник в квартиру. В комнате спала приемная дочь погибших, 15-летняя Елена, имя изменено, и она не заметила, как злоумышленник забрался в дом. Оказавшись внутри, Ковалев зверски разделался с женщиной в спальне, используя при этом нож и отвертку. Затем отморозок направился к ванной комнате, где находился муж убитой. Между ними завязалась ожесточенная схватка, в ходе которой досталась и маньяку. Мужчина, обороняясь, ранил негодяя в щеку маникюрными ножницами и одним из ударов пробил ему глаз. Но сам при этом истек кровью от множественных ранений. От криков проснулась Елена, и Ковалев, разбив девочке лицо, под угрозой убийства изнасиловал несчастную прямо на полу рядом с трупом мачехи. Совершив все эти зверства, подросток на мгновение потерял бдительность, чем и воспользовалась Елена. Как только маньяк отвернулся, она сразила его ударом гантелей по голове. Как удалось выяснить, в детстве Ковалев получил серьезную травму головы, из-за чего его перевели в коррекционную школу. Никакой агрессии до этого дикого и необъяснимого поступка за ним не наблюдалось. Соседи и близкие подростка в шоке от произошедшего и в один голос твердят, что на парня нашло затмение. Сам Ковалев ничего внятного пояснить не смог. В настоящее время он находится в больнице под усиленной охраной. У редакции появились сведения, что уцелевшую в бойне девочку преследует какой-то зловещий рок. Ее бывшие приемные родители погибли 2 года назад, утонув в бассейне при невыясненных обстоятельствах. Уже стало известно, что многие семьи выразили готовность удочерить осиротевшую бедняжку. Спустя 8 месяцев. Голова болит сегодня почему-то сильнее, чем обычно. Руки и ноги тоже болят, но это из-за ремней, которыми меня постоянно привязывают к кровати. Ночью видел странный сон, как будто из-под кровати кто-то мяукает. Смотрю, там сидит кошка. Проснулся, там никого нет. У меня ухудшилась память. Я помню, что в моей жизни был какой-то грустный случай, и там была кошка, но что именно, я не помню. Вроде бы она умерла. Зато я хорошо помню своего милого ангела. Небесное создание с волосами вороньего крыла. Нежное личико, большущие зеленые глаза, ласковые прикосновения ее пальчиков. Кажется, мою любовь зовут Ира или еще как-то. Я могу ошибаться, но вроде Ира, но что-то меня смущает. А еще у меня была мама. Я с трудом узнал ее, она так постарела. Лицо бледное и волосы почти все седые. Она все время плакала. Сказала, что ей стоило огромных трудов прийти ко мне. Еще она сказала, что меня обманули. Что все было подстроено. А что подстроено? Говорит, что это Ира убила кошку. И что она, скорее всего, виновата в смерти каких-то мальчишек, которые сгорели в гараже. Какие-то Дрон и Леха. Какие мальчишки? Какой гараж? Впрочем, мне и правда знакомы эти имена, но когда я напрягаю мозг перед глазами, точнее, перед одним глазом, второй у меня не видит, какие-то серые пятна. Мама говорит, что моя Ира виновата, но это все ерунда, она ошибается, ведь с Ирой мы любим друг друга и сразу увидимся, как только я вернусь, только уж что-то мое лечение затянулось. Несмотря на таблетки и уколы, голова болит почти постоянно. Кажется, я говорил уже про голову. Иногда такая боль, она такая сильная, что кажется, будто в мозг засунули штопор и крутят там из стороны в сторону. Мама сказала, что для того, чтобы выжить, мне опять вскрывали череп. Она все время плакала, а я как мог утешал ее. Она вытирала слюни с моего рта. Я догадываюсь, что у меня все время слюнявый рот, но я ничего не могу с этим поделать. Слюна течет из моего рта почти все время. Потом мама ушла и больше не приходила, и это немного беспокоит меня. Зато сегодня или вчера пришел какой-то хмурый дядька, задавал мне дурацкие вопросы. Он говорил, что я убил кого-то. Вот прикол, да? Кого я мог убить? Разве что муху. А потом он сказал, что моя мама умерла. Я еще удивился. Как так? Он кивнул, да, все верно, мол, у мамы моей оторвалась какая-то фигня. Какой-то трон или тромб. Нет, тромб. Вы знаете, что такое тромб? Я нет. Но дело в другом. Кажется, какая-то гадалка сказала мне, что моя мама проживет 91 год. Может, это даже была моя Ира? Ира ведь все знает. А этот дядька врет. И я уверен. Хочет, чтобы я сказал, будто это я убил каких-то людей, но на самом деле я никого не убивал, и моя мама жива. Он назвал меня еще дураком и ушел злой такой. Но я не обижаюсь на него. Подождите, не Ира. Ее зовут Ирма. Ирма, Ирмочка. Какое сладкое, божественное имя. Я даже чувствую, что улыбаюсь, повторяя ее имя снова и снова. И пусть моя голова раскалывается от боли, а изо рта текут липкие слюни, я все равно люблю ее, а она любит меня, ведь настоящая любовь живет вечно. А знаете, что я еще вспомнил? Ирма называла меня рыцарем. И это всегда льстило мне. Я и вправду похож на рыцаря. Я мечтаю, что скоро меня выпустят отсюда, и мы снова будем вместе с Ирмой. Я рыцарь, и буду всегда защищать свою принцессу. Только почему она не навещает меня здесь? Я жду ее постоянно. Когда снаружи слышен звук шагов, сердце замирает, я прислушиваюсь, но нет. Это не она. Наверное, Ирма придет завтра. Ну, в крайнем случае, послезавтра. И мы обязательно будем вместе. Навсегда. До самой смерти. А вы как считаете? Спустя год. Наше издание уже сообщало о жуткой трагедии, разыгравшейся прошлым летом в Северном Бутово. Напомним, что психически нездоровый Александр Ковалев без видимой причины зверски расправился с родителями юной школьницы Елены. Имя изменено. На днях состоялся суд по этому страшному делу. Как и предполагали эксперты, Ковалев был признан невменяемым, и суд отправил его на принудительное лечение. Во время всего следствия он не проронил ни слова. Есть и хорошая новость. Как стало известно, буквально на днях девочка, потерявшая в ту ночь своих родителей, наконец-то обрела новую семью. На воспитании у добросердечных людей, взявших к себе Елену, уже есть двое приемных мальчиков. В этот солнечный августовский денек Артем Савченко влюбился. И что самое интересное, с первого взгляда. Хотя всегда считал подобные случаи гламурной ерундой, которую обожают обсуждать девчонки. Он сидел на школьном стадионе, без особого интереса наблюдая, как ребята из соседних дворов гоняют мяч. В руках парень держал плитку фруктового шоколада, изредка откусывая от нее приторно-сладкий кусочек. «Привет!» Артем повернул голову, с удивлением заметив рядом миниатюрную девочку лет 13. На ней был просторный сарафан лимонного цвета, на ногах запыленные туфельки. Поражали волосы незнакомки, необычайно длинные и черные, как безлунная ночь. «Привет!» — несмело улыбнулся он в ответ, поправив очки. «Никогда не могла понять, в чем смысл игры в футбол», — призналась девочка. Артем не мог не отметить, что у нее был чудесный бархатистый голосок. «Дать бы каждому по мячику, и пусть играются», — продолжала она, многозначительно посмотрев на подростка. Тот смутился, перехватив внимательный взгляд ее громадных темно-зеленых глаз. «Но...» — протянул он на мгновение, растерявшись. «Такие правила в футболе. Один мяч и 22 игрока. Ты переживаешь, что тебя не взяли в команду?» Этот вопрос застал Артема врасплох, и он даже не сразу нашелся с ответом. «В общем, да», — выдавил он, и, мельком глянув на наполовину съеденную шоколадку, торопливо отложил ее в сторону. «Я слишком толстый для игры в футбол». Девочка весело рассмеялась, искренне, звонко и, что самое главное, не обидно. «Ты еще не видел по-настоящему толстых», — сказала она, когда ее смех утих. «Это раз. А во-вторых, ты еще молодой, у тебя все впереди. Вот увидишь, ты еще будешь стройным». И без того пунцовые щеки парня запылали. Ему еще никогда никто не говорил таких приятных вещей. «Я тебя раньше никогда здесь не видел», — сказал он. Она пожала плечами. «Мы недавно переехали». «Будем соседями. Меня Артем зовут. А я Ирма». «Ирма», — повторил он про себя. «Какое красивое и редкое имя. Как у цветка или у чистой прозрачной речки». Они пожали друг другу руки. Ладошка Ирмы была сухой и прохладной. «Может, прогуляемся?» — вдруг спросила она. Артем почувствовал, как его спина взмокла от пота. Еще никогда и никто не приглашал его гулять, но при этом он чувствовал необъяснимую робость, разговаривая с этой странной, но безумно симпатичной девочкой. «Конечно, прогуляемся», — ответил он, нервно улыбнувшись. «Только лучше вечером». Ирма слегка наклонила голову, изучающе глядя на него. «А почему не сейчас? «Сейчас я не могу», — извиняющимся голосом проговорил он. «Через полчаса за мной отец заедет. Он попросил ему помочь что-то сделать в гараже. А почему нельзя вечером?» Она закинула ногу на ногу, лениво помахивая носком туфельки в воздухе. «Вечером будет дождь», — наконец сказала Ирма. И Артем машинально задрал голову, щурясь от слепящего солнца. На пронзительно синем небе, чистом, как вымытое зеркало, не было даже намека на облачко. «Ты уверена, что будет дождь?» — нерешительно спросил он, опуская голову. «Совершенно точно. Как и то, что ты скоро похудеешь». Они одновременно рассмеялись. «Ты ясновидящая?» С замирающим сердцем спросил Артем. «Скажем так, кое-что я способна видеть». Их взгляды вновь встретились. Изумрудные глаза его новой знакомой завораживали, они звали, возбуждая в Артеме странные чувства и ощущения. Ирма хитро подмигнула ему, и он понял: она точно способна кое-что видеть. А может, и не кое-что, а очень и очень многое.